Все во мне рвется к нему, а ноги не слушаются. Папа перестал плакать. Вздохнув громко, как наплакавшийся ребенок, он вытирает глаза тыльной стороной обеих рук. Тут только с меня спадает оцепенение. Я подхожу к папе и обнимаю его. «Ты?» – удивляется папа. «Что ты тут делаешь?» «Ну что за человек? Ничего не помнит. Я уже больше месяца ночую у него в кабинете». «Папа, кто это был? Доктор Михайлов?» Папа безнадежно машет рукой. «Нет, не Михайлов. Другая полицейская собака. Тюремный врач. А зачем он к тебе приходил?» «Спроси его. Я и руки ему не подаю. Уже давно». Мы стоим с папой у раскрытого окна. В зелени больших деревьев на противоположном тротуаре громко перекликаются птицы. Не то здороваются, не то ссорятся. А солнце встает такое сверкающее, такое новое, словно его сегодня в первый раз зажгли над землей. «Пуговка!» Папа крепко обнимает меня. «Это надо помнить. Всегда, всю жизнь». Глава 25. Выпуск. Говорят, в столичных институтах устраивают выпускные балы. Выпускницы могут приглашать на такой бал своих родных и знакомых. Институт сияет огнями. Под сверкающими люстрами актового зала, скользя по зеркальному паркету, кружатся в танцах пары. А есть уже, говорят, в Петербурге и в Москве новые гимназии, не правительственные, а частные. Там выпуск справляют как проводы которого-нибудь из членов доброй, дружной семьи. На выпуск приходят все учителя и учительницы, директор, начальница. Приходят и родные выпускных. Вечер проходит весело, непринужденно. Танцуют учителя с ученицами, выпускницы с приглашенными и друг с другом. Все знают, связь бывших учениц с гимназией не оборвется. Куда бы их ни забросила судьба, но приезжая в родной город, они будут приходить в свою гимназию к своим старым учителям, как в отчий дом. Хорошо, верно, учиться в такой школе. У нас в нашем институте выпуск обставлен на редкость бездарно. «Скажем прямо, — говорит Люся Сущевская, — это не проводы в жизнь, а похороны по пятому разряду, без музыки. И правит погребальной колесницей сам покойник. Торжественность только в том, что мы приходим в этот день в белых фартуках. Никого из наших учителей и учительниц нет. Их, наверное, даже и не позвали. А, возможно, у них самих не было желания проводить нас в жизнь. Присутствует на выпуске одна только Мопся, и она очень взволнована. Ведь это ее выпуск, который она вела целых 7 лет. Мопся очень парадная, в новом синем платье, кружевное жабо заколото у ворота нарядной брошкой. На Мопсины глаза поминутно навертываются слезы. Я вдруг понимаю, как горько одиночество такой Мопси. Церемония вручения нам аттестатов самая будничная. Ну вот, как, например, нам всем бывало, прививали в институте оспу, что ли. Мы в последний раз строимся парами. Мопся в последний раз ведет нас в актовый зал. Там, недалеко от входной двери, поставлен столик. На нем стопка новеньких аттестатов. Около этого столика стоит наш директор Федор Дмитриевич Миртов. Он у нас новый, всего с осени, и еще более чужой нам, чем прежний, ныне покойный директор Тупицын. Федор Дмитриевич Миртов какой-то тускло неуловимый. Глаза его на тебя не смотрят. Говорит он скучно. За весь учебный год Никто не видел, чтобы он улыбнулся или хотя бы разозлился.